Пахла по всем лесам о Лутонюшке слава. И призадумалась их соседка-злодейка-чародейка. Ах, ох, как бы мне этого Лутонюшку к рукам прибрать? Работает как большой, а ест как маленький. Взвелась она под небеса и опустилась в Лутонины леса. Эй, дровосек, отдавай сына, не отдам. Отдавай, говорят, не отдам, убью. И только она это слово вымолвила, вылетает ей прямо под ноги Лутонюшка на своем боевом коне. Захохотала злодейка-чародейка, замахнулась мечом раз и мимо. Лутонюшка мал да увертлив. Целый день рубился он со злодейкой, и ни разу она его не задела. Все он ее колол копьем. А как стемнело, забрался Лутонюшка на дерево, а с дерева злодейки на шлем. Хотела она сшибить Лутонюшку, да как стукнет сама себя по лбу, и села на землю, и ползком домой. С тех пор носа не смеет она показать в Лутонины леса. Медведь. А как звали эту злодейку-чародейку? Что-то я в наших лесах такую не припомню. Котофей. А звали ее Баба-Яга. Баба-Яга, она невидима. Врешь. Иванушка вырастает возле того места, откуда раздался голос. Подпрыгивает, хватает с воздуха что-то. Сразу Баба-Яга обнаруживается перед зрителем. Иванушка пляшет с шапкою-невидимкою в руках. Баба-Яга бросается на него. Василис, надень шапку-невидимку, сынок. Иванушка пробует надеть шапку, но Баба-Яга успевает ее схватить. Некоторое время каждый тянет ее к себе. Но вот ветхая шапка разрывается пополам, и противники едва не падают на землю. Подоспевшая к месту столкновения Василиса работница успевает подобрать топор и пилу, которые Баба-Яга уронила, сражаясь за шапку. Баба-Яга. «Безобразие какое у меня в хозяйстве творится! Прислуга вместо того, чтобы спать, сидит да хозяйкины косточки перебирает! Я до этого Лутонюшки еще доберусь! Всем вам, добрякам, худо будет! Конец пришел моему терпению!» Уходит. Иванушка смеется. «Видишь, мама, как славно мы с котом Котофеичем! Тебя зовут котом Котофеичем? Нет, я ошибся. С Котофеем Иванычем придумали. Ушли мы с озера, а Баба-Яга за нами. А Котофей Иваныч стал сказку рассказывать. А я лежу за кустами, не дышу. А Котофей Иваныч рассказывает, а я все не дышу. И тут она как проговорится, а я прыг. И все вышло как пописанному. Конечно, обидно, что я не догадался шапку-невидимку надеть. Она и дома пригодилась бы в прятки играть. Но все же сегодня я помог тебе больше, чем вчера. Правда, мама? Василис, правда, сынок. Солнце всходит. Первые лучи его падают на поляну. Видишь, Феденька, видишь, Егорушка, как я обещала, так и вышло. Солнце проснулось, туман уполз, светло стало весело. Ну что, притихли дети? Ну скажите хоть слово. Федор, мама, если бы ты знала, как трудно мальчику в такое утро на одном месте стоять. Егорушка, если бы ты знала, мама, как трудно мальчику, когда за него сражаются, за него работают, а он стоит как вкопанный. Василиса, не грустите, дети. Недолго вам ждать осталось. За сценой сердитый голос Бабы-Яги. Баба-Яга, кш, куда? Вот сварю из вас куриную похлебку, так поумнеете. Выезжает избушка на курьих ножках. Баба-Яга сидит, развалясь в кресле за открытой дверью. Баба-Яга, шагайте веселей. Курьи ножки оплетутся, как черепашьи. Пру! Избушка на курьих ножках останавливается. Ох, устала. Медведь, а чё тебе уставать-то? Чужим трудом живешь, Баба-Яга. Ох, что он говорит. А ты думаешь, это легко чужим трудом жить? Думаешь, это сахар ничего не делать? Я еще